эффекте ты куда ушла? Ты сказал по секрету, мы больше не друзья. Я хотела признаться, но не смогла. Простые секреты, сухие ответы, нам ни к чему слова. Вернуться в то лето, где мы до рассвета бежали вдаль. Плохая примета, одну сигарету с тобой напополам. Эти два билета на поезд в то лето, я так хочу туда. Вернуться в то лето, где мы до рассвета бежали вдаль. Плохая примета, одну сигарету с тобой напополам. Эти два билета на поезд в то лето, я так хочу туда. Ты моя.